Глава 24. Скай. Куна. Айдахо. Настоящее. Прошло 3 дня, и только потом полиция выдала тело моим родителям. В течение этих 3 дней коронер подтвердил официальную причину моей смерти — асфиксия. Пришли результаты лабораторных исследований, никакого сексуального насилия, и под ногтями не было следов органических веществ. Другими словами, я не сопротивлялась. «Я пыталась», — сообщила я коронеру, пока она внимательно изучала мои фиолетовые пальцы. Но тщетно. Родители решили провести похороны в парке Халс-Галч у подножия холмов в Бойсе, рядом с озером, где в моем детстве каждую весну мы ловили головастиков. Еще до того, как родители разошлись. И это место по-прежнему было одним из моих любимых. Я обрадовалась, что они выбрали именно его. Похороны получились короткими. Мама произнесла надгробную речь, но вынуждена была остановиться, когда из ее глаз полились слезы. Отец взял лист бумаги, который она крепко сжимала в руке, и снова прочищая горло, закончил речь. О Боге и небесах говорили мало. Мы с мамой давно перестали ходить в церковь, и никто из родителей не хотел связываться с местной церковью. Но когда на следующий день после обнаружения моего тела история попала в новости, несколько священников и пасторов все равно предложили свои услуги. После надгробной речи родители, некоторые мои школьные друзья и коллеги из Daily Grind по очереди говорили обо мне приятные слова и разбрасывали семена полевых цветов по заросшему кустарникам берегу озера. Закончив с семенами, Кен долго обнимал мою маму. Он сказал, что каждый день высматривал любителя горячего шоколада. Мама плотно сжала губы, а потом поблагодарила его за все. Она не сообщила, что полиция знает настоящее имя любителя горячего шоколада — Джеймс Карсон, и что она каждый день звонила в полицейский участок и спрашивала, нашли ли они его. Детектив Киттлсон мало что мог рассказать. Ему строго-настрого приказали не разглашать подробности, чтобы не поставить под угрозу расследование. Но никого не арестовали. Новость о моем похищении и убийстве вот уже несколько дней гремела по всему Айдахо. С первой страницы Айдахо Репорт на меня смотрела моя выпускная фотография, которую мама аккуратно поставила рядом с ноутбуком в своем кабинете. За то короткое время, что потребовалось нашей похоронной процессии, чтобы добраться до Халс-Галч, на первой полосе появилась статья о местном убийстве и последующем самоубийстве. Я не удивилась. Я была мулаткой из бедного района в Куне. Иногда, сидя рядом с мамой в машине, когда она ехала на работу или забирала свой ужин, я наблюдала за лицами людей на улице и пыталась понять, есть ли среди них такие же призраки, как я? А если и есть, то могла ли я узнать об этом? Или они, как и я, прятались в домах и машинах, ни на шаг не отходя от любимых? Корпорация Daily Grind прислала моим родителям чек на $1000 и удивительно трогательное письмо с соболезнованиями. Папа проворчал, что таким образом они лишь пытались избежать суда, и эти деньги были в крови. Но мама спрятала письмо в ящик стола. Перед тем, как мы покинули Халс-Галч и поехали на кладбище, отец закончил панихиду, прочитав слова кельтского благословения. Я запомнила его благодаря книге, которую несколько лет назад он прислал мне на день рождения. Внутри папа оставил записку, где говорил, что это единственная книга, читая которую он плакал. Ты погружаешься в вечный покой, отправляешься к вечному ложе. Ты возвращаешься в свой зимний дом, там же встретишь осень, весну и лето. Спи, пусть печали тебя не тревожат, пусть душа спокойствие обретет. Спи, любимая наша, в тени высоких деревьев, согретая нашей искренней любовью. Этой ночью усни в сердце своей матери, и она, родная, успокоит тебя. Твое лицо обращено к старому дому. Ты возвращаешься в утробу матери, откуда появилась на свет. Сон вечный будет с тобой, любимая. Отрада и счастья не покинут тебя, моя милая. Тень смерти окутывает тебя, но поблизости с тобой твой отец. Спи. Забудь все печали свои. И позабудь о боли. Пусть душа твоя усмирится и найдет вечный покой.